Глава 27. Я пришел на ТЭЦ, подгадывая к пересмене. Саночкин, увидев меня, захлопнул журнал и направился было с решительностью ресторанного вышибалы. «Тебе чего?» «Заколебал». «Чш, успокойся». «Я ночью посидел у костерка с экскаваторщиком. Да помнишь его? Привет он шлет тебе пламенный. А я, пользуясь случаем, хочу спросить, сколько ты сочинил липовых актов? Не в милицию же обращаться? Ты сам подделывал подписи или тебе кто помогал?» Лёва, чувствуя, куда подул ветер, начал наливаться краснотой. «Извини, старик, я нехорошо поступил дома, но иначе я не мог, не хотелось тебя обидеть, и... жена у меня замуж вышла, не до разговоров». «Бедняжка! А Дашенька, красавица с ребенком, тебе кто? Ты ведь не терялся, хочешь сказать? Зачем вываливать все тут? Будь человеком, Владислав!» И, сгорбившись, по-стариковски поплелся к окну. «Впору хорони его, артиста! Несчастненький! Еще уронил плаксиво! Уехать мне надо куда-нибудь! Не могу!» Парни, приняв все за чистую монету, смотрели на него, искусного притворщика, уже с явным сочувствием. Наступила тишина. Такая, когда каждый в растерянности, как утешить своего собрата. Поликарпов сидел за рабочим столом, уткнувшись в журнал, так, словно был близоруким, но шея-то, уши, лиловые, набрякшие, выдавали его. Он чувствовал, от него ждут слова утешения, и вот встал, строго примясь, будто на флотском рапорте, где нет места для лжи. «Врешь ты, Саночкин!» Лева резко повернулся, ушла духовная хворь. «Чего-чего?» «Врешь ты, говорю!» Парни, удивляясь, тоже обернулись к столу. «Семен Тарасович!» Корабел хлопнул ладонью по журналу. «Все врет, ни слова правды!» Леву этот напор ошарашил. «За накладки оклеветать хочешь?» И, оглядывая ребят, словно понуждал. «Дайте ему по первое число! Не выйдет у тебя ничего! Вся парторганизация на моей стороне!» «О какой клевете речь? Ты комедии-то брось разыгрывать! На собрании на Тьмутиных выехал, и тут начинаешь!» «Что тебе Тьмутин? Дорогу перешел?» «На каком фронте, скажи мне, он воевал? Мы знали, трусливый человек хуже врага. Да в войну он от горшка два вершка был. За взятки в армии выговор ЦК имеет. Нашел защитника. Обманул? Накажите его на бюро». «Не увиливай. Откуда он мог знать, что я стоял на коленях перед тобой? Кто нас видел, кроме Еремина?» «Чего пристал? Спроси у этого отставника». «Ну хорошо, поговорим о накладках. Я мог просмотреть, допускаю. Адольф, а предыдущая смена? Вот они, четыре человека, и все утверждают, накладки были выведены. Как понять это?» Лева, обращаясь к парням, взмолился. «Не знаю, как понять. Уймите его, пожалуйста, заколебал». И даже руку к груди прижал. Так ему противен этот разговор. «Вот если бы был виноват, тогда...» Но парни молчали. Они взирали на Поликарпова с искренней досадой. Сколько говорили об этих накладках. Ничего ведь не докажешь, хотя ты и парторг. «Так кто перепутал схему?» — настаивал Корабел. «Я не хочу с тобой разговаривать», — отчеканил Саночкин. «Ничего не поделаешь, придется». «Ребята, чувствую, надоели вам эти разговоры. Но еще раз скажите, в каком положении были накладки, когда вы сдавали нам смену?» Электрик и щитовой заявили в голос. «Выведены». И Саночкин напустился на них. «Заступнички! Выгородить вздумали. Только что-то поздно к вам пришло это в голову. Что же вы на собрании молчали, хотелось бы знать?» «Мы на вахте были». «Ах, на вахте! А когда бюро шло, тоже на вахте?» «Нас не приглашали, мы беспартийные». Поликарпов поднял руку призывающе. Тихо, мол. «Да я сам два раза проверял схему». «Проверял ты. Я понял, к чему гнешь. За такие вещи, слушай, бьют по физиономии». И Саночкин принял стойку боксера, что выглядело довольно комично. «Не надо», — отмахнулся Поликарпов. «Знаем теперь, как ты сражался в садике. Сбежал, поджав хвост. Плевать тебе на друзей. Пусть их бьют за твои грехи. Но довольно. Кто ввел накладки? Нас было трое. Наверное, ты и Долив. Виктор улыбнулся. Курочка Ряба хвостиком махнула и... Лёва сменил позу боксера на иную, более обидную для корабела. Долбя себя в плоский лоб, загорячился. «Хоть кол на голове тиши, ты все будешь свое. Галстука повязать не можешь, а что-то о людях судить берешься. Но я могу завязать для подлецов морскую удавку. Что-то на собрании не завязал, коли я подлец. Всему свое время. Пойми ты, голова два уха, зачем мне вводить их?» Поликарпов словно ждал этих слов и вроде как обрадовался. Не зря берег в своих картах козыря. Можно теперь и отшлепать. Вот-вот-вот, не прикидывайся. Ты давно подбивал клинья. Сними меня с учета, парторг. Так, по-корешовски. Не вышло, пошел другим путем. Толкну-ка его в грязь и прикрою потом. Тут он наверняка зашевелится. Ты ввел накладки. И намеренно. Саночкин рассмеялся нервно, однако с желанием показаться выше его обвинений, этаким легкоироничным, для кого просто смешны и жалки все обвинения и претензии. Но на столь сложный психический замах не достало его артистизма, и куца прозвучали слова. «Слышите, хлопцы, он у нас не лишен фантазии». «Какая еще фантазия? Семен докопался до истины». Хлопцы молчали. Они все взрослые, прошедшие армию, вполне понимали, в Левиной веселости и непрошибаемой стойкости, и даже наступательности, есть какая-то нарочитость, искусственность. А понимая, с надеждой смотрели на своего духовного поводыря. Если он так уверенно гнет сегодня свою линию, значит, есть у него что-то еще и такое, от чего этот Фигаро никак не открутится. Что может быть еще? Следует напряженная пауза, когда глаза двух недавних приятелей вперились друг в друга и остались непримиримыми. Теплое место в Москве подыскали. Бежать собрался. И партия стала помехой. Так или нет? Временно помехой. Не старайся, Поликарпов. Ничто тебя не очистит. А насчет накладок поговорим на бюро райкома. И Лёва отвернулся к окну. «Ты подожди, кормой поворачиваться. Фарватер не очистили», — сказал корабел и вынул из кармана сморщенную телеграмму, разгладил аккуратно. «Вот какую штучку, пестринку отпечаток, обнаружил я в твоей тетради, в той самой, что тебе курсовую писал. Послушай». Дис взялся открывать форточку. «Лёвочка, поторопись, ТЧК. После 13-го место держать не могут, ТЧК. Прояви способности, ТЧК. Ты ведь умница, ТЧК. Твоя Алла, ТЧК». Саночкин повернулся медленно, осторожно, словно у него на голове стоял кувшин с водой, а кругом пропасть, спробуй оступиться. «Подлец ты, Поликарпов!» — выдохнул он с трудом. «У нас на этот счет разные понятия и цели разные. Ты человек дальнего прицела, приехал сюда за политическим чемоданом. Я работник. Приехал жизнь обустраивать. По-настоящему, Лев Маркович. Но пока она не получается из-за вас, чертей». «Конечно, ты ангел. Ты не гонишься за политическим чемоданом. Но почему же ты, устроитель жизни, с радостью бухнулся в кресло дежурного электрика?» «Я до этой должности горбом дошел. А я, значит...» «Лезешь по горбам других, и у тебя язык поворачивается. Я 7 лет на стройке». «Да потому что не укомплектовался. Для полного багажа тебе не хватает 2 вещей – памятника и диплома. Хотя диплом, пожалуй, главнее. Его нужно поставить на первое место. Учились бы в институте 3 года. Пробыл здесь 3 года. Учились бы год, через год смотался. Ты предусмотрительный, даже в мелочах. Вали все до кучи. Зачем валить? Вот телеграмма. Прислана на 9-е почтовое отделение, до востребования. Это где такое, ребята? В Куйбышевском районе. Ничего себе, в другом конце города, чуть ли не в Прокопьевске. Ты где? Не в стране Джунгария прошел такую конспирацию? Смех ребят все-таки ужалил Саночкина. Глаза его минуту назад прищуренные округлились, запылали угрожающе, в который раз. И, пригнувшись, Саночкин заорал ошалело, точно его самого начал сжигать тот внутренний огонь. «Я грязь! А ты чистенький, проницательный, сговорил всех! У тебя не тьмутины! Тебе Вера чеканулся!» Миг-другой постоял, пожирая взглядом Поликарпова, потом бросился на него с его большим воплем. «Сволочь!» Долев, стоявший ближе других к нему, подставил ногу, и тренированный Лёва, споткнувшись, ударился о стол, сшиб его с места и растянулся на паркетном полу. На какой-то миг установилась тишина. Парни неловко прятали друг от друга глаза, устроили бучу. Может, поэтому все они разом вдруг стали поспешно закуривать. А Лёва встал, как ни в чем не бывало, будто совершил всего лишь гандбольный прыжок за мячом, небрежно отряхнулся. Глаза по-осеннему сырые, сгорел, что ли, в них порох. Обреченным шагом направился к тумбочке, на которой стояло несколько телефонов. Парни посторонились и застыли, глядя на него с недоумением. Куда еще он звонить собрался? А понурый Саночкин снял трубку, вроде как помялся, стоит ли связываться. Решил, стоит. И диск защелкал, зашипел. «Леночка, Асилаев у себя? К бюро готовится? Леночка, у меня очень и очень важное дело, соедини. Я с работы звоню. Занятия по аэробике проведите одни». Теперь парни смотрели на него лишь с интересом. Что еще выкинет? Лёва вдруг оживился. «Борис Игнатьевич?» «Извините, Борис Игнатьевич, я хочу сказать то, чего просили. Согласен с вашим предложением. Хоть сегодня, хоть завтра могу выйти на новую работу». Долев, глядя на Поликарпова, красноречиво развел руки. «Вот, мол, я говорил тебе, что ничего у нас не выйдет». Семен смял сигарету в пепельнице. Он явно был в растерянности и не знал, что предпринять. Подошел ко мне. Но чем я мог помочь ему? Я и сам не ожидал такого поворота дел. Он, Фигаро, своим маневром улизнул ведь из газетной полосы, куда я его определил. Скажут теперь, это что по хвостам стреляешь? Человека выдвинули на руководящий пост, а ты компрометируешь? Сомнут в два счета. А стоит ли бросаться под танк из-за Лёвы Саночкина? Пожалуй, изберем другой жанр, где в строй встанет все ополчение. И цвета, и знаки укажем, под какими выступает открыто камераде. Свою робу, в которой лазаю по стройке, я стираю с помощью ландыша, пасты, которая устраняет самые стойкие пятна. Не мешало бы и тебя постирать с помощью этой пасты. Семен безоглядно решительный схватил трубку, ту, что держал Лёва, и сказал возмущенно: «Борис Игнатьевич, я, Поликарпов, хочу знать, куда вы его берете? Если на повышение, наше бюро категорически против. Это человек глубоко непорядочный». «А разве мы просили у вас согласия?» — ответила трубка. «Деловые качества Саночкина райком знает лучше и бросает его на прорыв в строительное управление, главным инженером, товарищ Поликарпов. И не мудрите там, иначе накажу на предстоящем бюро». «Главным инженером? На прорыв? Лучше нас знаете?» И Семен медленно опустил трубку, хотя из нее еще доносился голос секретаря райкома. Лёва-победитель не приминул возможности съехидничать. «Надо бы спросить, а почему не меня кинули на прорыв? Имею такие возможности вязать морские удавки». «Этого пока не требуется, Лев Маркович», – парировал Семен. «И потом, не подхожу я для бетонных прорывов. То, что не по душе, я ведь делать не стану. А ты на все готов. Последние соки выжмешь из людей, но в передовики вылезешь, чтобы на следующую ступеньку прыгнуть. На таких большой спрос, Саночкин, особенно на стройке, где почти всегда трещат сроки пуска объектов. Гитару теперь можешь сдать в музей, пройденный этап в жизни». На душе у меня стало пусто. Вспомнился недавний случай. У меня забарахлил старинный, причудный будильник. Я зашел в мастерскую. Без часов сейчас никуда, А кто тебя одиночку разбудит? Ох, какая модель! По-ребячьи завистливо воспылал часовщик. Я обратил внимание. Раньше с часами возились в основном инвалиды. Одни грубые, нервные, другие молчаливые, точно камни. А передо мной был стройный мужчина в светлом модном костюме, на лацкане голубой ромбик. Вот как меняются времена. Отменная модель. Уйдя к столу и вскрыв часы, он долго вертел их, приятно улыбался и все ерзал в мягком кресле. Подарок отца. На такие запчастей нет, но поправлю. Я пришел через день. «А, молодой человек, вот ваш антиквар», — встретил он меня приветливо. Сверточек из прозрачной бумаги, повязанный узкой шелковой ленточкой, захрустел в руках. «Да чего приятно, вроде снова получил будильничек в подарок». Дома я развернул пакет. Не тикают часы. Не заведены, что ли? Стал вертеть ключик. Легко идет, будто и нет внутри пружины. Попробовал в обратную сторону, и туда поворачивается. Тоже легко, никакой зацепки. Часы, казалось, смазаны маслом. Да чего же послушными стали они. Только не шли. Значит, и время не казали, и не звенели. А какой у него настойчивый и приятный звоночек был. Я отвернул ключи, снял крышку и ахнул. Нутра у часов нет. Вытащил пакостник-часовщик. Осталась лишь одна отменная модель – оболочка будильника. В окне электростанции, в проекции, камераде, кажется мне очень громадным. Плотная боевая колонна до самого окоема. Жмутся один за другим. И мы, глупцы, безоружные духовно, пытались победить этого человека-вереницу. Он что-то кричит, я не могу разобрать слов, будто он общается языком телепатии. Неужели и у меня, как у часов, тоже вынули нутро, и осталась одна болонь? Алёва командует. «Я отстраню вас. Попробуйте. Не внесите изменения через минуту. Попробуйте, товарищ Поликарпов». Семён, зная цену дисциплине, присмирел и подошел к щиту. «А вы что остолбенели?» — накинулся Лёва на остальных вахтенных. «Заполняйте журнал!» Когда я увидел, что меня обокрали, я, не теряя ни минуты, побежал в мастерскую. Там сидел уже другой часовщик. Видимо, у них тоже сменная работа. Этот сменщик выслушал меня внимательно и спросил: «А где квитанция или гарантийный талон?» «Без всякой квитанции взял». «Такого у нас не бывает, и я ничем не могу вам помочь. Вас самих следовало бы привлечь к ответственности. Даете пищу для темных личностей. Все может обернуться против тебя, если нет квитанции. И на злосчастные накладки тоже ведь нет росчерка пера. И попробуй зацепиться за часовщиков, которые пакостят втихушку». Опять эмоции. Саночкин подошел ко мне. Остальные уже безмолвно выполняли его указания. Предыдущая вахта прощалась. «Оставьте служебное помещение», — сказал камераде. «Посторонним здесь делать нечего. Да живее, живее. Началось рабочее время. Не хорохорься. Твой зад Борис Игнатьевич отмывать не станет. Но заткнет тебе глотку». И загремел на всю станцию. «Ишь, сабантуй устроили. Все решено официально. Виноват Поликарпов. И точка».